Глава 1291. Два ритуала. Над серым туманом в древнем дворце материализовалась фигура Клейна. В тот самый момент на высоком троне, принадлежащем Шуту, сидел человек, окутанный серовато-белым туманом. Когда Клейн вернулся в замок Сефирот, этот человек мгновенно распался, превратившись в прозрачных и искаженных червей духа, которые устремились к Клейну и растворились в его теле. К счастью, ограничения, наложенные 002, касались только неразглашения секретов или возвращения. Мою связь с червями духа, охраняющими замок Сефирот, не разорвала. Иначе они бы уже вышли из-под контроля и превратились в чудовищ. Мысленно вздохнул Клейн, усаживаясь на свое место и подбирая карту Шута. Поскольку карта Ереси уже активирована, ему не нужно искать дополнительные заклинания, достаточно влить в нее духовную силу, чтобы увидеть соответствующие изменения. Карта Шута быстро трансформировалась в миниатюрную иллюзорную книгу. Под управлением Клейна ее страницы листались, пока не раскрылись на последних двух. Первая последовательность — служитель тайн. Ангел, служащий глубинным тайнам, он обрел изначальный контроль над соответствующей властью домена, может призывать нити духовного тела изначально существовавших объектов, способен объединять множество физических предметов или абстрактных концепций. Рецепт зелья — основной ингредиент — одна потусторонняя эссенция служителя тайн. Дополнительные ингредиенты — 9 уникальных материалов духовного мира. Ритуал продвижения — построить город, состоящий исключительно из марионеток, и разработать для каждой из них индивидуальную траекторию судьбы. Взаимодействуя друг с другом, они должны создать достаточно реалистичную картину жизни, которая сформирует соответствующую область в духовном мире. Чем больше город, чем больше марионеток задействовано, чем детальнее их повседневная жизнь и чем разнообразнее и правдоподобнее их судьбы, тем эффективнее пройдет ритуал. Нулевая последовательность — Шут. Истинное божество. В определенном смысле он является воплощением соответствующей власти и искусен в использовании всевозможных методов, чтобы обмануть все сущее, демонстрируя удивительные чудеса. Рецепт зелья, основные ингредиенты, уникальность Шута, две эссенции служителя тайн, помимо собственной эссенции. Дополнительные ингредиенты — контролировать не менее четверти тумана истории. Ритуал продвижения — один раз обмануть время, историю или судьбу. Читая, Клейн медленно хмурился, размышляя про себя. По сравнению с ритуалом продвижения для служителя тайн, ритуал Шута слишком абстрактен. Что значит «обмануть время, историю или судьбу»? Как определить, успешен ли ритуал? Контроль над четвертью тумана истории для меня относительно прост. С одной стороны, я знаю множество древних тайн и осветил множество исторических фрагментов. С другой, я могу напрямую влиять на туман истории через замок Сефирот. Пока отложу вопрос о Шуте, сейчас моя главная цель — служитель тайн. Нужно идти шаг за шагом, прежде чем бежать. Хотя, конечно, некоторым везунчикам достаточно просто взлететь. 9 уникальных материалов из духовного мира найти очень легко. А можно попросить помощи у мисс Посланницы или обратиться за советом к Семи Сияниям. Это не проблема. Ритуал продвижения очень похож на окружение Заратулы и предка рода Антигонов. Кроме того, он соответствует словам Семи Сияния о тесной связи с духовным миром. Пока можно считать его достоверным. С этими мыслями Клейн снял подвеску с топазом с левого запястья и с помощью гадания подтвердил подлинность рецепта зелья служителя тайн. Дело не в том, что он не доверял императору Расселу, но его соотечественник, скорее всего, попал под влияние мистера Дверь перед созданием карт Ереси. Он побывал на Луне и подвергся скверне и загрязнению от матери богини порочности, что привело к искаженным воспоминаниям. Именно поэтому в последние дни жизни Рассел мог заложить ловушки в ключевые моменты карт Ереси. В этом аспекте Клейн всегда проявлял осторожность. Кстати, насчет истинного облика изначальной Луны. Самый могущественный из великих древних — матери богини порочности. Неужели император был незаметно заражен, судя по ее титулу? На Луне, возможно, есть множество младших братьев и сестер Бернадет, которых она никогда не встречала. Хотя вряд ли среди них есть различия по полу. Марионетки для ритуала служителя тайн могут быть добыты в забытой земле богов. Там полно монстров, что хорошо. К тому же я уже накопил немало таких существ. Размышляя, Клин повернул голову к другой стороне древнего дворца и рассеял серовато-белый туман возле кучи хлама. Когда туман рассеялся, взору открылись ряды коричневато-желтых сидений, на каждом из которых сидела фигура. Фигуры были либо гигантами в серебряных доспехах, либо людьми в льняной одежде с искаженными чертами лиц, либо огромными глыбами плоти, покрытыми глазами. Они сидели неподвижно, их взгляды стеклянными и равнодушными зрачками устремлялись в сторону длинного стола. Марионетки, собранные клином в забытой земле богов, каждый раз, когда ему требовалось переместиться, но было неудобно брать с собой слишком много, он приносил их в жертву над серым туманом. Конечно, это не имело ничего общего с заботой об окружающей среде, просто события в туманном городе и сцена, показанная Заратулом, заставили Клейна инстинктивно поверить, что для определенного ритуала может понадобиться множество марионеток, поэтому он всегда был бережлив в этом вопросе. Что касается того, почему он не развешивал этих марионеток, а усаживал их рядами в созданном театре в качестве зрителей, просто Клейн считал действия предка рода Антигонов и Заратула немного извращенными. Он пытался имитировать их, но только ради метода действия, теперь в этом не было нужды. Но как такой город марионеток может создать соответствующую информацию в духовном мире? Духовный мир — это собрание информации прошлого, настоящего и будущего, но не включает в себя напрямую такие искусственные объекты. Он формируется на основе знаний других? Действия и слова каждого живого существа отражаются в духовном мире в абстрактной форме, становясь источником предсказаний. Когда их действия, слова и сильные эмоции четко встроены в город марионеток, его проекция появится в духовном мире, становясь настоящей. Взаимодействие здесь связано с более глубокими секретами духовного мира. Клейн закрыл карту Шута, задумчиво вертя ее в руках. Поскольку он уже достиг уровня ангела, то кое-что понимал в создании карт Ереси. В те времена Рассел не только мог черпать силу из знаний, но и наделять абстрактные знания реальной силой. Что касается материалов, которые Император использовал для их создания, и того, как он добился эффектов антипрорицания и антипредсказания на уровне божеств, этого Клин пока понять не мог. Немного поразмыслив, он попытался вместить карту Шута в свое тело. Его состояние мгновенно изменилось, тело покрылось пестрой одеждой, на голове появился невероятно роскошный головной убор, его аура стала глубокой и пугающей, но при этом комичной, нелепой и абсурдной, состояние, наполненное странным противоречием. Пространство, связанное с замком Сефирот, слегка затрепетало, словно желая склониться к ногам этого неописуемого божества. Мой уровень немного повысился, но существенных изменений нет. В конце концов, я уже хозяин замка Сефирот, будто у меня появился модный костюм, подчеркивающий ауру. Клейн покачал головой, пошутив над собой. В тот же момент из его тела выпал прозрачный искаженный червь духа, сформировав фигуру, идентичную ему самому. Отделив себя в виде червя духа, способного в любой момент отвечать на молитвы, Клейн вернулся в реальный мир и прогулялся по городу Билтейн. Он исцелял раненых, исполняя их желания, и узнавал от них новости о войне. «Дерьмо собачье!» — не сдержался Дэнец, услышав отчет команды. «Они что, съели весь китовый жир? Почему вы их не остановили?» Когда они проходили мимо архипелага Гаргас, Дэнец и его команда купили партию неочищенного китового жира, планируя продать его в Баяме по высокой цене. Кто бы мог подумать, что часть его будет тихо съедена полугигантами из Серебряного Града. Член команды украдкой взглянул на Оракула и прошептал. «Они не понимают, что мы говорим. Мы тоже не понимаем их. Только самый низкорослый может общаться, но его не всегда найдешь. Он все время продается к агитации в солнечных местах, постоянно меняя позицию». Дэнец ехидно усмехнулся. «Вот что бывает с неучами. Если бы вы, как я, знали древний фисак, йотан и эльфийский, такого бы не случилось. Конечно, языковые способности связаны с интеллектом. Вам не стоит себя переоценивать». Моряк снова осторожно посмотрел на Дэнеца. «Оракул, они съели как раз твою часть китового жира. Дерьмо собачье!» Реакция Дэнеца опередила мысли. Он рванул в сторону каюты. После периода хаоса Дэнец получил компенсацию в виде эссенции восьмой последовательности. Он не был уверен, выиграл или проиграл. Грязные следы телесных жидкостей на эссенции вызывали у него отвращение и тошноту. К тому времени, когда на корабле воцарился покой, город щедрости Баям уже находился перед разведывательным отрядом Серебряного Града. Дерек повел Леовала, Кэндиса и остальных на палубу, чтобы взглянуть на цель их путешествия. Хотя они проплыли мимо множества портов, им никогда не разрешили сойти на берег, они могли только наблюдать издалека, теперь же настал момент ступить на землю внешнего мира. Даже несмотря на то, что множество людей, домов и кораблей, увиденных ими ранее, не могли скрыть их воодушевление, они по-прежнему страстно желали жизни в мире света. Конечно, привыкнув к тьме и молниям, Они долго адаптировались к солнечному свету. Не будь они потустороннему, их глазам был бы нанесен непоправимый ущерб. Оглядывая гавань, толпы людей, дирижабли в небе и другие корабли вокруг, слыша шум, который он едва понимал, Дерек вдруг ощутил нервное напряжение. Это место, где в будущем должен поселиться Серебряный Град. Но когда его взгляд скользнул дальше, он увидел человека, стоящего на маяке у берега. Тот был одет в мантию с символом шторма. Его темно-синие, почти черные волосы напоминали пучок водорослей. Лицо было грубым, словно высеченным из камня. Когда их взгляды встретились, Дерек мгновенно успокоился, отринув всякую тревогу.